Особняк Антонио Бореци, самого богатого человека Бусетта, имел просторную гостиную и увешанную картинами мраморную лестницу. Он сильно отличался от неказистого деревенского домика родителей Джузеппе Верди. Именно у Бореци юный музыкант впервые познакомился с музыкой не только Россини, но и Моцарта. Купец оплачивал уроки полифонии и композиции, которые брал юный Джузеппе, показывал ему, как играть на различных духовых инструментах и заботливо следил за развитием молодого таланта, давая читать книги Данте, Шекспира и Гёте. Благодаря Бореци будущий композитор, по его собственному признанию, начал жить, мечтать и надеяться. Именно на террасе дома Бореци, выходившей в цветущий сад, Верди как-то увидел девушку с мечтательным взглядом темных глаз, сушившую на солнце свои волосы. Каштаново-золотистые, они не спадали на худенькие плечи, как плащ. Эта девочка была дочерью Бореци, звали ее Маргарита. На ней-то вскоре и женился Джузеппе Верди. Летом 1832 года Верди отправился учиться в Миланскую консерваторию. От Бусетта до Милана всего километров 100, по нынешним меркам часа полтора езды. Но в ту пору дорога заняла больше суток. А сколько переживаний и хлопот пришлось преодолеть из-за приемных экзаменов. Но главное, закончилось все скверно. Верди было отказано в приеме. Теперь в Миланской консерватории не любят об этом вспоминать, ведь когда-то здесь попросту захлопнули дверь перед человеком, которому было суждено вознести итальянскую оперу на недосягаемую высоту. Отказ был формальным, из-за возраста. Принимались ученики до 14 лет, а Верди уже исполнилось 18, и мальчишки, державшие одновременно с ним приемные экзамены, с удивлением посматривали на дяденьку с бородой, прозвав его «медведем из Бусетта». Но Верди не пал духом. Купец Бореци выплачивал ему небольшую стипендию, и талантливый парень начал заниматься с утроенной энергией днем и ночью. Благо, что сам концертмейстер знаменитого театра «Ла Скала» согласился давать ему частные уроки. Теперь можно было обойтись и без консерватории. Кроме того, благодаря занятиям у маэстро, молодой композитор проникает в прославленный музыкальный театр Милана «Ла Скала». Здесь ставились оперы знаменитых композиторов Россини, Беллини и Доницетти, а в спектаклях выступали лучшие певцы Италии. Зал в золотых и алых тонах вмещал 3200 зрителей. Над партером возвышались 4 яруса лож, при этом каждая ложа принадлежала какому-нибудь богатому семейству. Еще были 2 яруса галерки. Над залом нависала огромная и прекрасная хрустальная люстра. Только став завсегдатаем этого театра, Верди по-настоящему ощутил, как итальянцы обожают оперу. Публика могла слушать полюбившееся произведение десятки раз. Например, опера Россини «Сорока-воровка» шла в «Ла Скала» каждый вечер 3 месяца подряд. Но энтузиазм, с которым публика приветствовала композитора и певцов, не спадал. А гениальная опера Беллини «Норма» настолько потрясла жителей Милана, что они, распевая хоровые эпизоды из нее, устраивали настоящую демонстрацию против засилья австрийцев, правивших тогда Италией. Посещая «Ла Скала», Верди понял, что любовь публики переменчива, и стоит певцу допустить какой-нибудь промах, как на него может обрушиться всеобщее негодование. А теперь пришло время рассказать захватывающую историю про то, как одновременно исчезли сразу 3 маэстро, отчего выиграл 4-й. Однажды в Милане готовилось исполнение оратории Гайдна «Времена года». Верди, скромно устроившись в уголку, присутствовал на репетициях, которые по очереди вели 3 дирижера. Как-то раз на очередную репетицию собрались солисты, весь хор, однако все дирижеры куда-то пропали. Вдруг к дирижерскому пульту вышел высокий тощий юноша в поношенном костюме. Это был Верди. Куда только делась его природная стеснительность. Он показал блестящее знание сложной партитуры, дирижируя и хором, и солистами. В результате маэстро номер 4 не только удостоился аплодисментов, собравшихся на репетицию, но ему доверили также дирижировать и на концерте. И это был настоящий триумф. «Талант дороже всякого богатства», — говаривал Антонио Бореци. «Говорить-то можно все, что угодно, но выдать замуж единственную дочь за безвестного молодого музыканта все-таки странный поступок», — перешептывали жители Бусетто. Джузеппе Верди вернулся из Милана в родной городок, и теперь ему предстояло не только руководить здешним оркестром, но и организовывать концерты. Среди сочиненных им в ту пору музыкальных произведений была трогательная колыбельная, написанная специально для собственной дочки, маленькой Вирджинии. Да вот беда. Девочка вскоре заболела и умерла. А Джузеппе и Маргарита поспешили покинуть Бусетто, где все теперь навевало горькие воспоминания. Послушайте самую грустную музыку из «Реквиема Верди». Супруги поселились в Милане, но несчастья преследовали их и там. Заболел маленький сынишка, вскоре не стало и его, а следом умерла сама Маргарита. В этот, по словам Верди, проклятый год им была написана и с успехом поставлена в театре «Ла Скала» его первая опера. А вскоре, по условиям контракта, Джузеппе пришлось сочинять следующую оперу, притом комическую. Конечно же, это был смех сквозь слезы, и опера с треском провалилась. На убитого горем 25-летнего композитора обрушились презрительные выкрики, свист и улюлюканье публики. Верди был совершенно подавлен и решил для себя, что никогда больше не вернется к музыке. Даже на вершине мировой славы он не забывал об этом провале, о том, что за 3 лиры публика покупает себе право как освистать, так и обласкать композитора. Много лет спустя, написав 2 с лишним десятка опер, Верди вновь решает, что с него довольно. Имя сына деревенского трактирщика стало известно всему миру. Пора было возвратиться к крестьянским делам. Верди покупает землю рядом с Бусетто и теперь встает на рассвете, обходит поля и виноградники, слушает пение птиц и работает в саду. После каждой новой премьеры своих опер композитор сажает какое-нибудь дерево. Клен в честь Риголетто, дуб в память о Макбете. Со временем все эти деревья разрослись. Остановившись в тени плакучей ивы, маэстро с улыбкой вспоминает, как в Париже публика освистала одно из его лучших произведений – «Травиату». Тогда он посадил тоненький прутик в память о героине этой оперы, умершей от чахотки. Однако в оперном саду не было дерева, посаженного в честь одной из первых – оперы «Набукко». Тогда композитор неожиданно для себя увлекся ее либретто. Так по-итальянски называется оперный сценарий. Работая над «Набукко», Верди почти не выходил из дому, порой съедая вместо обеда лишь черствый сухарь и запивая его простой водой. Хотя опера была про библейского царя Навуходоносора, композитор сразу понял, что главная ее мысль о народе, готовом сражаться за свою свободу. Совсем как в Италии. Самый знаменитый хор оперы «Набукко» рассказывает о страданиях угнетенного народа. На премьере, прошедшей с невероятным успехом, публика встала и подхватила эту мелодию. Кстати, теперь хор из «Набукко» итальянцы с воодушевлением распевают на футбольных матчах для поднятия патриотического духа родной футбольной команды. Вот он, этот хор из Набукко. Послушайте.